Иисус нам утешение, горе всяк источник благ. Ты прошел свой унижение, славу принял в небеса. Ищешь беды мы к тебе, обращаемся в мольбе. Мощь вина сохрани нашу веру, укрепи нашу веру, укрепи. Ты глава всего собрания, жаждешь нас благословлять. Полон вечного желания нас любовью окружать. Утешение шлешь в скорбях, подкрепляешь на путях. Наш позор нас любят.